Глава 16. Любопытный нос и необыкновенный кросс. Машинально беру пакеты и киваю, а Рос облегченно выдыхает и, захлопнув за мной калитку, отпрыгивает, будто сетка его покусает. Я разворачиваюсь и иду к зданию в эйфории от его обещания. Аскеров придет на массаж? Спасибо, дорогая вселенная! Вхожу в гостиницу и осматриваю небольшое чистое помещение. Здравствуйте. Тяв, раздается справа, и я подскакиваю от неожиданности. «Сфия!» — шикает на маленькую собачку миловидная женщина, чуть худее меня, смотрит с любопытством. «Вы от Руслана?» «Да», — протягиваю пакет. Он просил передать. «Забавный молодой человек», — смеется она, принимая пакет. Выкладывает на столик коробочки с лекарствами и делится. «Всегда в одно и то же время оставляет у калитки еду для животных, но лекарство решил через вас передать. Скажите ему спасибо, это очень поможет». «А для чего они?» Заинтересованно подхожу ближе. «У меня не только гостиница, еще приют для больных и брошенных животных», смотрит изучающе. «Не знали? Я лечу их и пристраиваю в хорошие руки. Руслан узнал об этом, когда принес пса, когда тот был в ужасном состоянии». «Принес?» — округляю глаза. «Он же до смерти собак боится». «Да», — смеется она. «Тащил его в авоське на колесиках. Бледный, дрожащий, выглядел так, будто бомбу вез». Но пес при всем желании не смог бы его укусить, поскольку был в крайней степени обезвоживания. Еще несколько часов, и животное было бы уже не спасти. «А откуда он взял собаку?» «Сказал, ее хозяйка умерла», — вздыхает она. «Можно увидеть песика?» Она кивает и провожает меня в один из вольеров. При виде худенького пса, который едва может приветливо хвостом шевельнуть, прикусываю губу. Кости и шерсть. Но глазки такие блестящие и умные, что хочется погладить бедняжку. «Как его зовут?» «Неизвестно», — пожимает плечами женщина. «А моего щенка шутером?» Делюсь я и выпаливаю. «А можно я иногда буду гулять с ним?» «Волонтеры нам всегда нужны», — благодарно улыбается женщина и протягивает руку. «Галя, можете обращаться ко мне по имени». «Зефира», — представляюсь, и мы обмениваемся номерами телефонов. Выхожу из гостиницы для животных и по-новому смотрю на Руслана. Тот нервно улыбается. «Как прошло?» «Галя сказала, что пес уже ненадолго поднимается на лапы», — сообщаю мужчине. «Скоро с ним будет можно гулять. Я попросила сообщить, когда это будет. Хочу помочь. Если хотите, присоединяйтесь к нам». «Мне пора на тренировку», — перебивает он и сухо кивает. «До встречи». «Не забудьте, что обещали прийти на сеанс», — кричу ему вслед. «Буду ждать вас завтра в массажном кабинете». Иду домой, пританцовывая, в отличном расположении духа. Шутер встречает меня в коридоре и от радости делает лужу, но даже это не портит настроение. Все равно мы гуляем с ним и играем, а после заходим в магазин, где я покупаю вкусняшку для своего щенка и пса, спасенного Аскеровым. Теперь сомнений в том, кто позаботился о похоронах одинокой старушки, не остается. «Он такой добрый», — шепчу Шутеру и ласково тереблю его за уши. «Кто бы мог подумать?» Забегаем с Шутером в аптеку, а затем поднимаемся на 5-й этаж. Безошибочно угадываю, где живет Аскеров, и вешаю на ручку новенькой двери черный пакет. Мне очень хочется порадовать и отблагодарить мужчину за свое отличное настроение. И я надеюсь подарить ему немного спокойствия. Просто так, потому что Руслан — хороший человек. Вернувшись домой, мою щенка, а Шутер звонко тявкает и, щелкая челюстями, ловит струю воды. Вытираю собаку полотенцем, выпускаю из ванной, потом принимаю душ сама. Стоило намылиться, как внезапно вспоминаю, что не убрала дорогие кроссовки, и в ужасе выскакиваю в коридор. Разумеется, щенок решил, что это подарок ему, и уже схватил один. «Фу!» — завернувшись в полотенце, бегаю за Шутером по всей квартире. «Отдай, а то вкусняшку не дам!» И тут раздается звонок в дверь. Внезапно поскальзываюсь на пене и шлепаюсь на пол. Шутер подбегает и, отпустив кроссовок, высовывает язык и машет хвостом, думая, что это игра. Я же слышу голос Аскерова. «Зефира, откройте, я знаю, что вы дома». «Ну почему именно сейчас?» Со стоном подхватываю кроссовок и запихиваю его в ящик. Приоткрываю дверь, смотрю в щелочку. «Чего вам?» «Это вы принесли?» Показывает он черный пакет. «Зачем?» «Чтобы вы хорошо высыпались. Наденьте беруши, и вас не потревожит лай даже целые своры собак. Маска для глаз и лавандовое масло в подарок. Простите, если это все...» «Погодите!» Хватает он дверь, и я сильнее сжимаю полотенце на груди. «Я хотел сказать спасибо за сегодня». «Вам спасибо», — пытаюсь закрыться. «До завтра». «Стойте». «Да что еще?» «Я бегаю по утрам», — выпаливает он. «Хотите со мной?» «Столбенею. Бегать? Я? Серьезно?» Стоит представить, как это будет смотреться со стороны, немея от ужаса. Вот и хорошо. Понимая мое молчание по-своему, улыбается Аскеров и машет пакетом. Еще раз спасибо. Убегает по лестнице, а я запоздало спохватываюсь и кричу. «Нет, я не могу!» Но кажется, Рус уже в своей квартире и не слышит.